узких, без каблуков, сапогах. Он первый, мягко ступая, приблизился к казакам, достал из планшетки нарядную пачку папирос с портретом бельгийского короля Альберта, предложил: «Курите, братцы». Казаки жадно потянулись к папиросам. Подошли и остальные офицеры. «Ну, как жилось под большевиками?» — спросил большеголовый и широкоплечий Харунжий. «Не дюже сладко», — сдержанно отвечал одетый в старый зипун казак, жадно затягиваясь папироской, глаз не сводя с высоких, зашнурованных по колено гетр, туго обтягивавших толстые икры Харунжева. На ногах казака еле держались стоптанные рваные череки. Белые, многократно штопанные шерстяные чулки с заправленными в них шароварами были изорваны. Потому-то казак и не сводил очарованного взгляда с английских ботинок, прельщавших его толщиною неизносных подошв, ярко блестевшими медными пистонами. Он не утерпел и простодушно выразил свое восхищение: «А и хороша же у вас обувка!» Но Харунжий не был склонен к мирному разговору. С ехидством и вызовом он сказал: «Захотелось вам заграничную экипировку променять на московские лапти? Так теперь нечего на чужое завидовать». «Промашка вышла. Обвинователись», — смущенно отвечал казак, оглядываясь на своих, ища поддержки. Харунжий продолжал издевательски отчитывать: «Ум у вас оказался бычиной. Бык он ведь всегда так, сначала шагнет, а потом стоит, думает. Промашка вышла. А осенью, когда фронт открыли, о чем думали? Комиссарами хотели быть. Эх вы, защитники Отечества!» Молоденький сотник тихо шепнул на ухо расходившемуся Харунжему: «Оставь, будет тебе». И тот затоптал папироску, сплюнул, развалисто пошел к лошадям. Исаул передал ему записку, что-то сказал вполголоса. С неожиданной легкостью тяжеловатый Харунжий вскочил на коня, круто повернул его и поскакал на запад. Казаки смущенно молчали. Подошедший Исаул, играя низкими нотами звучного баритона, весело спросил: «Сколько верст отсюда до хутора Варваринского?» 35, в несколько голосов ответили казаки. «Хорошо. Так вот что, станичники, ступайте и передайте вашим начальникам, чтобы конные части ни медля ни минуты переправлялись на эту сторону. С вами отправится до переправы наш офицер. Он поведет конницу, а пехота походным порядком пусть движется в Казанскую. Понятно? Ну, как говорится, налево кругом и с Богом шагом марш!» Казаки толпою пошли под гору. Сажений 100 шагали и молчали, как по сговору, а потом невзрачный казачишка в зипуне, тот самый, которого отходил ретивый Харунжий, покачал головой и горестно вздохнул: «Вот и соединились, братушки!» Другой с живостью добавил: «А хрен редьки не слажи!» и смачно выругался. Глава 6. Тотчас же, как только в Вешенской стало известно о спешном отступлении красных частей, Григорий Мелехов с двумя конными полками вплавь переправился через Дон, выслал сильные разъезды и двинулся на юг. За Обдонским бугром шел бой. Глухо, как под землей, громыхали слившиеся раскаты орудийных выстрелов. «Снарядов-то кадеты, видать, не жалеют. Беглым огнем садят», — восхищенно сказал один из командиров, подъезжая к Григорию. Григорий промолчал. Он ехал впереди колонны, внимательно осматриваясь по сторонам. От Дона до хутора Басковского на протяжении 3 верст стояли тысячи оставленных повстанцами бричек и арп. Всюду по лесу лежало разбросанное имущество: разбитые сундуки, стулья, одежда, упряжь, посуда, швейные машины, мешки с зерном. Все, что в великой хозяйской жадности, было схвачено и привезено при отступлении к Дону. Местами дорога по колено была усыпана золотистой пшеницей. И тут